по случаю 75-летия Ким Чен Ира 4 и 8 февраля в Китае прошли собрания по воспоминанию о нем и кинопросмотр, а в Непале объединенный семинар, выставка фото и книг и кинопросмотр. В зале выставки были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также выставлены фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, их бессмертные классические труды, книги и фотоматериалы о борьбе нашей армии и нашего народа за открытие полосы бурного расцвета в строительстве могучего социалистического государства. На кинопросмотрах были продемонстрированы наши документальные фильмы, в том числе «Знамя Трудовой партии Кореи» и «Фейерверки могучего государства». На мероприятиях присутствовали работники общества международной связи и дружбы Китая, родственники китайских соучастников антияпонской революционной борьбы, ветераны китайской народно-добровольческой армии и их дети, а также представители Компартии Непала, марксистско-ленинская, Непальского комитета солидарности с народами Азии и Африки и другие представители политических партий, организаций, кругов печати и информации, организации по изучению идей Чче и жителей Непала.